Глава 7. Риан. «И сколько она там пробыла?» Герцог хмуро смотрел на кучера. «Не так уж долго, господин, но вышла из этой пекарни, будто совершенно без сил. По крайней мере, мне так показалось». «И что же Лиза там делала?» «Явно не плюшки покупала». Но он не собирался озвучивать свои мысли при посторонних. Кивнул. «Ступай, готовь экипаж. Вот-вот будем выезжать». Поклонившись, кучер спешно покинул холл. Риан перевел мрачный взгляд на дворецкого. «А вы ничего странного не замечали?» «Мне тоже показалось, что госпожа в плохом самочувствии, но в таком случае она наверняка поднялась бы сразу к себе, на мой взгляд». «По логике, да. Но Лиза и логика — это как-то мало совместимо». Послышались шаги. Лиза показалась наверху лестницы. Светло-голубое платье с перчатками в тон, хоть и придавало ей бледности, но в нем Лиза воспринималась еще изящнее, как хрупкая фарфоровая статуэтка. Но сейчас герцог старался сосредоточиться не на том, как она прелестна, только даже его пытливый взгляд не смог выявить в ней ничего необычного. Вроде никакой слабости или вымотанности, или она просто умело притворяется. «Если ты не передумал, пора ехать?» — спросила она, как бы, между прочим, едва миновала последнюю ступеньку. «А ты бы предпочла, чтобы я передумал?» «Я не любитель посещать чужие свадьбы. Но раз уж роль тирана в этом доме отведена тебе, а не мне, остается лишь с этим смириться». Лиза не стала ждать, пока ей подадут меховую накидку, а сама ее взяла из рук дворецкого. «Так, показалось, или Лиза и вправду чуть поморщилась?» Словно от боли. Но Риан в любом случае оставил все выяснения на потом. Ограничился лишь кратким. «Пойдем, экипаж уже подали». Первое время молчали оба. Риан ни на миг не переставал внимательно наблюдать за сидящей напротив Лизой. А она не обращала на него внимания. Мерное покачивание ей будто даже убаюкивало. Герцог решил зайти издалека. «Ну как? Ты проехалась сегодня по торговым лавкам, или так до них и не добралась?» Словно почувствовав, что дело идет к допросу, Лиза мигом заняла оборонительную позицию. «А ты не заметил, что у меня новое платье? Я, между прочим, так старательно его выбирала, чтобы тебе понравилось. Но нет, ты замечаешь лишь плохое и во всем меня подозреваешь. И это ты, мой родной муж, отец моих детей». «Каких детей?» — оторопел он. «Гипотетически возможных», — Лиза невозмутимо пожала плечами, «которые, может, когда-нибудь и появились бы, но, увы, увы, любовная лодка нашего брака разбилась об айсберг твоего ко мне равнодушия». Герцог собрал все свое терпение. «Мне доложили, что ты сегодня заезжала в какую-то пекарню. То, что я посетила пекарню, — это еще не преступление, а вот то, что ты заставляешь других шпионить, — это очень даже гадко. Ах, Риан, Риан!» Со скорбным вздохом она покачала головой. «Что-то чем дальше, тем больше ты меня разочаровываешь». Все, терпение кончилось. Он резко подался вперед, вынудив Лизу тут же испуганно втиснуться в спинку сиденья. Размеры экипажа не позволяли ей свободно отстраниться. «Значит так, или ты нормально отвечаешь на мои вопросы, или остаток пути мы проведем за созданием тех самых гипотетически возможных детей». «Если ты сейчас начнешь что-то вроде «Ах, Риан, до чего ты докатился? У тебя супружеский долг уже перешел в разряд угроз?» Я точно за себя не отвечаю». «Справедливости ради, я хотела сказать не совсем так, но суть ты уловил». Даже сейчас ей хватило дерзости, пусть и робко, но улыбнуться. Но, очевидно, опасаясь, что он не шутит, Лиза торопливо выдала. «И разве я отказываюсь отвечать? У меня никаких тайн нет, тем более связанных с пекарнями». Герцог вновь откинулся на спинку своего сиденья, перестав над ней нависать. «Что ты тогда там делала? А для чего, по-твоему, ходят в такие места?» Она чуть нервно поправила меховую накидку, будто единственную преграду от Риана. «Само собой, я там угощалась всякими вкусностями, заедала, так сказать, потрёпанные нервы». «И почему тогда вышла оттуда обессиленная? А ты представляешь, сколько мне пришлось съесть, чтобы компенсировать весь нанесенный тобой моральный ущерб?» «Естественно, я так объелась, что едва сил хватило ноги передвигать. И вообще, что за подозрение? Я никак не порочила твое имя и уж точно не сделала чего-либо предосудительного, что могло бы бросить на тебя тень. Поэтому давай жалкий остаток нашего брака проведем без скандалов». Риан мрачно усмехнулся. «Даже не знаю, что сильнее не перестает меня в тебя удивлять. То, сколько всего ты от меня скрываешь, или то, как каждый раз умудряешься уходить от любых скользких вопросов. Знаешь, меня, в свою очередь, удивляет то, что ты даже наедине зачем-то делаешь вид, будто тебе есть до меня дело». Она произнесла это даже без вызова в голосе, словно у нее вдруг испортилось настроение. «У нас 3 дня до развода. Нет уже смысла в этих играх». «Я сам решу, в чем есть смысл», — возразил он мягко. Лиза ничего не ответила, лишь отвела взгляд. Неужели она и вправду еще не догадывается, что никакого развода не будет? Елизавета. Что-то я слегка переоценила свои силы, но если вдруг упаду в обморок, можно будет это списать на высокую чувствительность. Мол, очень на свадьбе растрогалась. Вот мне и поплохело на нервной почве. Вот только растрагиваться тут было не от чего. Мы с Рианом стояли среди других гостей в украшенном белыми цветами торжественном зале храма. Вокруг колонн витали золотистые магические огоньки, и музыканты наяривали так громко, словно хотели, чтобы гости не слышали даже собственных мыслей. Правда, будь здесь удобное сиденье, я задремала бы даже под такую какофонию. Хоть мне и было любопытно, кто именно нас пригласил и почему, но я ничего у Риана не спрашивала. Мало ли, вдруг Элиза этих людей прекрасно знала, так что оставалось лишь созерцать происходящее, стараться сохранять бодрый вид, ну и, конечно, очень аккуратно прощупывать почву. Все-таки свадьбы — это очень мило. Хотелось верить, что рядом стоящий Риан все же расслышит мои слова среди грохота торжественной музыки. Мне уже не терпится посмотреть, как будут счастливы сегодня жених с невестой. «Они и так уже счастливы», — сухо возразил Риан. «Их родители заключили взаимовыгодный договор, и этот брак — лишь гарантия, что обе стороны будут его выполнять». Словно в подтверждение его слов как раз объявился жених, долговязый, мрачного вида блондин в белоснежном костюме, из-за чего он чуть не сливался с белым вазоном и белыми цветами на фоне. Даже рядом стоящий старенький священнослужитель и то выглядел жизнерадостнее в своей цветастой ритуальной мантии. А музыка грянула еще громче, и в открытых дверях зала появилась невеста. Не менее мрачная девушка моих лет, вполне миловидная, в пышном белом платье. Она шла к алтарю, а шлейф за платьем все тянулся и тянулся. Так и представлялось, что он продолжается в коридоре, спускается по лестнице и через холл к выходу, а дальше пересекает дорогу, где об этот злосчастный шлейф спотыкаются пешеходы, и он наматывается на колеса карет. Нет, ну и как они собираются создавать семью, если даже сейчас видно, что их друг от друга коробит? Я не сдержала возмущения. А что не так? Риан даже не смотрел на начавшуюся церемонию. Повальное большинство браков заключаются именно по расчету. А как же чувства? Не унималась я. Вот, к примеру, ты бы хотел, чтобы Левина вышла замуж, от кого бы ее вот так воротило? Он нахмурился. Это другое дело. Нет, ты все же ответь, упорствовала я. Неужели тебе не хотелось бы видеть рядом с ней человека, которого она любит, и это взаимно? Или даже касательно собственной сестры ты готов руководствоваться исключительно расчетом? К чему ты клонишь? Исключительно к тому, что это неправильно. Люди женятся, ничего друг другу не испытывая, а дальше это будет лишь усугубляться. А дети? Как детям расти в таких семьях? Это нам с тобой повезло, что мы можем преспокойно разбежаться и забыть друг друга, как страшный сон. Но кто-то и до конца жизни готов так мучиться, как эти двое. Риан ничего не ответил, но и я не стала дальше развивать эту тему, чувствуя, что еще хоть при одном малейшем упоминании Левины точно нарвусь на очередной допрос с пристрастием. Лучше отложить продолжение разговора. Между тем, музыка затихла, священнослужитель уже вовсю произносил торжественные речи, и золотистые огоньки потихоньку собирались вокруг жениха с невестой. И чем дольше я смотрела на их хмурые лица, тем сильнее хотелось встряхнуть и жениха, и невесту громогласным: «Ну что же вы, дурни, делаете?» Неужели им не хочется взаимных чувств с тем, кто был бы по-настоящему дорог? Вновь не сдержавшись, подумала я вслух. Неужели только я такая неправильная, что готова до последнего ждать встречи с тем единственным, за кого я вправду захочу выйти замуж? Вообще-то ты все еще моя жена. Слишком уж резко возразил Риан. Да-да, в чем я нам обоим сочувствую. Я рассеянно похлопала его по плечу, ни на миг не сводя взгляда с происходящей церемонии. Священнослужитель вскинул руки. Золотые сполохи завертелись хороводом, и вдруг все погасло. Разом. Среди гостей пробежал взволнованный шепоток. И вместо торжественного «объявляю вас мужем и женой» старичок в мантии ошарашенно выдал. «Магия! Магия куда-то исчезла!» «Кое-кто перестарался с сочувствием, я смотрю». Вермель не заставил себя ждать. «Так это из-за меня, что ли?» «А что, ты видишь здесь какое-то другое мировое зло с нестабильной психикой и склонностью к глупейшим выходкам?» Все, пойдем отсюда». Риан взял меня за локоть. Я тут же закивала, но лучше бы этого не делала. Он сразу что-то заподозрил. «Что, даже в кои-то веки не возразишь? Кто я такая, чтобы возражать могущественному магу, сильному самодостаточному мужчине, главе семьи и гипотетически будущему отцу твоих детей? Да-да, я помню». Он повел меня к выходу сквозь взволнованную толпу. «В обморок, что ли, упасть? Ну а что, удобная штука». Очнусь уже в своей комнате и в одиночестве. И всегда можно будет оправдаться, что потеряла сознание от внезапного стресса. Только мне в любом случае плохеет с каждым мгновением все больше, так что спасительный обморок не за горами. «Господа, не расходитесь!» — восклицал кто-то громогласно. «Свадьба не отменяется, всех приглашаем в другой храм». Это, наверное, отец жениха или невесты зазывает. «А мы не поедем?» — заинтересовалась я. «Может, прежде чем меня окончательно вырубят, я успею там все испортить?» «Тогда новобрачные решат, что это знак с небес и вообще передумают жениться». «Какой-то я прям антикупидон». «Нет, не поедем». Риан нерушимым ледоколом пробился-таки к выходу из торжественного зала. «По крайней мере, ты точно». Холодок по спине пробрал так, что я точно оцепенела бы «не веди меня, Риан, за собой». Неужели это намек, что именно я куда-то подевала магию? Но не успела я осторожно спросить «почему?», как Риан добавил очень тихо, уже в коридоре. «Лиза, магические сбои — это крайне опасно. Сейчас я отвезу тебя домой, а сам вернусь сюда. Необходимо разобраться». «Домой я и сама могу доехать». Краем глаза я успела заметить, как из-за поворота коридора высунулся Ирвин и тут же снова исчез. «Караулит, выходит?» «Может, раз я сегодня в таком ударе, то и его успею от приворота избавить, пока в обморок от слабости не хлопнулась?» «Нет». Риан был неумолим. «Не хочу тревожиться еще и о том, что до дома ты не доехала, а застряла в какой-нибудь очередной пекарне, и неизвестно, что там делаешь». «Ладно, Ирвин, побудь еще немного с розовым сиропом вместо мозга. Попозже превращу тебя обратно в нормального человека». «Ирвин?» Риан, как назло, успел его засечь. «А нет, Ирвин, прости. Может, и не успею превратить тебя в нормального, учитывая, что ты можешь попросту до этого не дожить». «Да? Где?» Для убедительности я даже повертела головой. «Наверное, тебе показалось, но даже если это и он, что тут такого? Просто приглашенный на свадьбу только и всего». И тут меня осенило. «И вообще, не порть своими кровожадными намерениями мое светлое будущее. Я, между прочим, очень Ирвину симпатизирую». «Что?» Остановившись посреди коридора, Риан смотрел на меня так, что захотелось проглотить все свои слова обратно и притвориться мертвенькой. Но, в конце концов, Ирвин не виноват, что стал таким. И я, хотя бы ради Игоря, не должна допустить, чтобы его двойник пострадал из-за козней Элизы и воинственности Риана. Ведь если и вправду случится дуэль, то Ирвин может погибнуть. А что тут такого? Я наскребла по закромам всю свою храбрость. Ирвин — видный мужчина, обходительный и вежливый. Тиранов, знаешь ли, с меня достаточно, так что я вовсю готова присмотреться куда более приятным индивидам. А о том, что он тебя приворожить пытался, ты уже забыла? И голос такой спокойный-спокойный, аж жутко. И мне кажется, или глаза у Риана как-то, ну вот, совсем нехорошо потемнели. Ну и что? Я продолжала держаться выбранной стратегии. Я не злопамятная. И зато сразу ясно, что Ирвина интересую я сама, и никаким расчетом, в отличие от некоторых, он не руководствуется. Может, мне хочется видеть рядом с собой пылкого страстного мужчину, а не бесчувственную глыбу? Я интуитивно втянула голову в плечи. «Которая...» — голос под взглядом Риана сам собой сбился на лепет. «Руководствуется одним лишь расчетом. «Давай уже, падай в обморок!» «Да я пытаюсь, и без вас знаю, что позарез надо. Мне, конечно, охота спасти Ирвина, но не до такой степени, чтобы вместо Ирвина Риан прибил меня». Инстинктивно я попятилась, но Риан схватил меня за руку. И неудачно так схватил. Ойкнув, я непроизвольно дернулась от боли. Нахмурившись, Риан тут же снял с меня перчатку. «Ожог?» Казалось, с него разом слетела вся воинственность, но, увы, лишь на миг. «И откуда? Еще с утра его не было». «Так в пекарне же!» Я невинно захлопала ресницами. «Что в пекарне?» От каждого моего слова он будто свирепел еще больше. «Ты подралась за последнюю булку с еще какой-нибудь ненормальной девицей, и булка была такая горячая, что обожгла тебе ладонь? И зачем мне что-то говорить, если ты и без меня прекрасно все объясняешь?» Постаралась я свести все в шутку. Без толку. Риан перевел дыхание и отрывисто произнес: «Значит так, ты сейчас же едешь домой. Я скажу, чтобы к тебе прислали лекаря, и до того, как я вернусь, настоятельно советую тебе подумать о своем поведении и хроническом вранье». Больше ничего не говоря, он быстро повел меня в сторону просторного холла. Спасибо, хоть вокруг нас хватало народа. И возмущенные гости расходились, и обеспокоенные священнослужители суетились. И хотя слабость нарастала настолько, что казалось, в любой момент ноги могут подогнуться, и я упаду, я все равно старалась не показывать вида. Если уж Риан так отреагировал на ожог, то тут вообще в покое не оставят. На площади у храма стояло множество чужих экипажей. Риан провел меня прямиком к нашему. «Отвезешь госпожу домой, а сам тут же отправляйся за целителем». Кучер спешно кивнул и занял место на козлах. Риан распахнул передо мной дверцу. Что-то мне подсказывало. Если я замешкаюсь, он запихает меня в карету силой. Но я все же вкрадчиво спросила: «То есть ты передумал отвозить меня самолично? А что, ты хочешь лишиться невинности прямо в экипаже? Он же шутит, да? Он ведь не собирается всерьез требовать с меня супружеский долг. И взглядом так пригвождает лишь потому, что не в меру на меня зол, верно? А вовсе не потому, что сегодня я его таки доконала». Моих душевных сил хватило лишь на то, чтобы быстро покачать головой и не менее быстро забраться на сиденье. Риан тут же захлопнул дверцу, словно хотел поскорее создать преграду между нами. И только когда экипаж качнуло, и мы тронулись в путь, я вздохнула с облегчением. Ну да, я основательно перегнула палку, станцевала чечётку на самолюбие Риана, и он зол на меня так, как не злился еще ни разу за эти дни. Но ведь наверняка он остынет к тому моменту, как вернется домой, иначе даже не знаю, как буду выкручиваться. Так, стоп! Я чуть не подпрыгнула на сиденье от внезапного озарения. Раз Риан так сказал, значит, у него с Элизой вообще ничего не было за целый месяц супружеской жизни? Нет, я, конечно, и так знаю, что она ему совсем не нравилась, но, выходит, он к ней даже не прикасался, потому и считает до сих пор невинной. Или же он как-то догадался, что я вовсе не она? Как назло, у меня не получалось толком сосредоточиться, чтобы нормально проанализировать ситуацию. Мысли путались, слабость все нарастала. Интересно, если я потеряю сознание прямо в экипаже, для Риана это будет смягчающим обстоятельством, чтобы не вытрясать из меня душу грядущим допросом? Но Вермель был бы не Вермель, если бы дал мне спокойно скоротать время в обморочном состоянии. Минут через 10 пути мрачный призрак объявился на сиденье напротив. При этом экипаж тряхнуло, отчего я слегка пришла в себя. «Давайте хотя бы вы для разнообразия не станете меня отчитывать». Опередила я темного мага. «А что толку тебя отчитывать? Хоть отчитывай, хоть не отчитывай, все равно ты не в меру болтливая дурында. Но пока ты молола всякую чушь во имя спасения малахольного Ирвина, я успел выяснить кое-что важное». И как это он мог что-то успеть, если я вроде совсем недолго Риану мозг выносила? Или у призраков время течет иначе? Но я не стала спрашивать и слушала Вермеля с той степенью внимательности, на которую вообще было сейчас способно мое полудремотное сознание. «Помнишь, ты говорила, что идеальным выходом из ситуации будет просто вернуть Элизе ее дар? Я размышлял над твоими словами и вынужден признать, что в кои-то веки ты и вправду выдала кое-что разумное и, главное, осуществимое. То есть вы нашли способ, как этот обмен провернуть?» Мигом оживилась я, несмотря на слабость. Вермель кивнул. «Вы с Элизой связаны и тем, что вы двойники, и тем, что у тебя ее магия. И эта связь прекрасно сохраняется даже сквозь миры. Но Элизе не попасть сюда, а тебе не вернуться на Землю. Белому магу потребовались годы на то, чтобы научиться открывать проходы между мирами. Но у тебя нет столько времени. Так что остается лишь один вариант — зеркальность событий». «Точно, и как я сама не догадалась?» Но я не стала иронизировать, просто уточнила. «А что это такое?» «Это означает, что когда связь между тобой и Элизой станет максимально сильна, у тебя появится шанс передать ей магию. Но этот момент произойдет только тогда, когда события вашей жизни будут максимально зеркальны». «То есть у нас должно происходить одно и то же?» — задумчиво спросила я. «А как этого добиться?» «На самом деле куда проще, чем может показаться. Я выяснил, Элиза в твоем мире уже вовсю запудрила мозг двойнику Ирвина. Какая она бедная и несчастная, потерявшая память, и собралась за него замуж. Не по большой любви, конечно, а просто за тем, чтобы устроиться в новом мире хотя бы на первое время. Тебе остается сделать то же самое, но в тот же день и в тот же час». Я откинулась на сиденье. «Да ладно, я что, должна выйти замуж за двойника Игоря? Серьезно? И это будет единственный совпадающий момент, чтобы избавиться от проклятущей магии? Наверняка же другой какой-то найдется». «Не найдется». Вермель помрачнел еще больше. «Во-первых, мы ограничены во времени. Очень ограничены. А во-вторых, именно с Ирвином Игорем у вас двоих связь из-за созданного Элизой приворота и необходимости его искупления. Я это все говорю сейчас к тому, чтобы ты пока не спешила избавлять Ирвина от магии». «А похоже, что я спешу. Я вообще с трудом себя в сознании удерживаю». «Оно может и так, но...» «Тут загвоздка в том, что ты сейчас едешь не домой к своему Риану, чтобы спокойно проваляться овощем до следующего утра. Тебя везут совсем в другое место. Ты же не просто так сегодня видела Ирвина, караулищего в храме. Так что пока мы тут с тобой беседуем, кучер уже без сознания, его заменил другой. И едешь ты теперь в ином направлении». «Честно говоря, были бы силы, я бы точно головой побилась об стенку экипажа». «То есть вы хотите сказать, что меня похитил больной на всю голову из-за приворота Ирвин, и при этом я ни в коем случае не должна вправить ему мозг, ведь мне все непременно нужен совпадающий момент свадьбы?» «Именно так, что уж поделать», — Вермель пожал плечами. «Но учти, что это единственный шанс избавиться от дара. Он и сейчас у тебя слишком сильно подвержен эмоциям, а дальше вовсе начнет действовать постоянно, вытягивая окружающую магию денно и ночно. Если не отдашь дар Элизе, ты обречена». Вдруг он с мрачной усмешкой покачал головой. «Все же как странно устроена цикличность времени. Как ни старайся, все равно ключевые события одни и те же». И тут же добавил, словно в утешение. «В конце концов, ты ведь сегодня боялась ярости Риана. И вот, пожалуйста, теперь это откладывается. Знаете, выбирая между неадекватным Ирвином и злющим Рианом, я однозначно выберу Риана». Но Вермель ничего не ответил, попросту исчез. «Соратник еще называется». Только и я не собиралась сидеть смирно, а тут же высунулась в окно кареты, чтобы звать на помощь. Ведь наверняка на улице полно других экипажей и всадников, но... Снаружи уже не было улицы, а среди чернеющих после схода снега полей совсем не наблюдалось кого-либо, кто мог бы героически прийти на помощь похищенной благородной леди. «То есть...» «Я в запертом экипаже, еду неведомо куда и при этом могу в любой момент отключиться, а на здравый рассудок Ирвина рассчитывать точно не приходится. Вот это засада!» Как назло, слабость меня все-таки победила. Я не уплыла в небытие совсем. Часть восприятия сохранялась. Как сквозь плотный туман я ощутила, и когда именно экипаж остановился, и как меня вытащили и куда-то понесли. Благо, не как мешок с картошкой, а вполне себе аккуратно. Вот только что дальше? От Ирвина точно никакого здравомыслия ждать не приходится. У него однозначно мозги из-за приворота настолько набекрень, что он пошел на похищение, хотя знал, что еще какие-то пары дней, и я буду свободна от Риана. И раз он настолько обезумел, тут не помогут никакие разговоры. Даже мое полуобморочное состояние вряд ли станет ему помехой. Нужно срочно приходить в себя. Я резко открыла глаза как раз в тот момент, когда Ирвин взял меня за руку. «Так, ладно, я лежу на кровати. Он же стоит на коленях у этой самой кровати, и пока вроде бы пылкого припадания к моей ладони ему достаточно. Бревенчатые стены, небольшое оконце. Какой-то охотничий домик в лесу? Ирвин, ты что творишь?» Мне очень хотелось говорить уверенно, но получился лишь едва слышный шепот. А пошевелиться я и вовсе не могла. И не факт, что в любой момент вновь не потеряю сознание. «Я ничего не в силах с собой поделать, Лиза». Стискивая мою несчастную ладонь, похититель смотрел на меня, как голодающий хищник, на вкуснейший кусок мяса. «Этот огонь сжигает меня изнутри, и я не могу больше ждать. И знаю, что мои чувства взаимны». «Ах да, он же не в курсе, что его приворот получился кривым и никак на меня не подействовал». «Так, ладно». В правилах общения с сумасшедшими наверняка говорится, что ни в коем случае нельзя их злить. Но ведь ждать осталось совсем недолго. Как можно мягче, возразила я. На днях состоится развод, и я снова стану свободной. Такие крайние меры, как сейчас, вовсе ни к чему. Понимаю. Взгляд Ирвина заметался, словно внутренние противоречия все равно его одолевали. Разумом я все понимаю, но не в силах ничего поделать с этой мучающей меня страстью. «Не волнуйся, я все обставил так, что герцог решит, будто ты сама со мной сбежала, и, естественно, не станет нам препятствовать, а примет тот факт, что теперь ты любишь меня. Ведь так и есть, я знаю». Ирвин вскочил на ноги. «Ой, Лиза, дорогая, если я немедленно не утолю эту жажду, то просто сойду с ума». «Так, ладно, что там Вермель говорил? Нельзя снимать с Ирвина приворот, так как мне обязательно нужен зеркально совпадающий момент свадьбы с ним, чтобы вернуть Элизе ее дар. А если я не верну Элизе дар, то либо сама искалечу кучу народа отниманием магии, либо меня вычислят и убьют раньше, чем я невольно причиню кому-либо вред. Но не собираюсь я сейчас лежать покорным бревном, приносить себя в жертву обстоятельствам и чужому безумству». И то, что Ирвин так похож на Игоря, совсем не смягчает ситуацию. Может, план Вермеля и есть самый разумный и безопасный, но я так не могу. Ирвин уже вовсю стаскивал с себя камзол, что-то сбивчиво приговаривая, но я не прислушивалась. Жгучее желание закончить этот кошмар еще до того, как он начнется, затопило каждую клеточку тела. И пусть я и без того уже вымотана до нельзя, пусть это применение дара, пока я в таком состоянии, запросто может убить меня саму. Сейчас уже не до раздумий. Дар подчиняется эмоциям, а панический ужас диктовал одно. Всю комнату заполнил нестерпимо яркий свет, но я не могла закрыть глаз, и он не обжигал меня. Сквозь него я видела, как неестественно дернулся Ирвин, как с надсадным хрипом вдруг осел на пол и, дернувшись в конвульсиях, замер недвижимо, как отделившаяся от него черная хмарь сгорала в потоках этого света. Я знала, что Ирвин жив, как помнила и о том, что у приворота непременно будет какой-то откат, который я сейчас снять не в состоянии, но это отошло на второй план. Все вокруг размывалось. Казалось, свет проламывает и бревенчатые стены, и даже потолочные балки трещат над головой. Все здесь может рухнуть из-за выброса магии и похоронить и меня, и Ирвина, но я все равно уже ничего не смогу сделать. Окончательно вымотанное сознание уползало в успокаивающую темноту, и, казалось бы, самое время появиться Вермелю с гневными воплями, что я разрушила такой идеальный, такой правильный план, но темный так и не объявился. Где бы он сейчас ни был, но точно не со мной. Неужели Рианна вправду поверит, что я сбежала с Ирвином? Боюсь, после нашего последнего разговора такое вполне вероятно. Риан. Ждать прибытия дознавателей не имело смысла. Пока им сообщат, пока они приедут, Но тем и проще было осмотреть храм до того, как кто-то станет путаться под ногами. Хотя что толку врать самому себе? Задержался он лишь за тем, чтобы дать себе время остыть и не наделать никаких глупостей. Всё-таки у Лизы феноменальный талант выводить его из себя. Бесчувственная глыба, значит. Ирвину она, видите ли, симпатизирует. Ирвин и без того напросился на дуэль своим приворотом, а теперь так уж точно подписал себе приговор. Из-за всей этой яростной бури крайне сложно было сосредоточиться на деле, хотя вопрос и так стоял уже ребром. Магические сбои все чаще. Такими темпами сами маги начнут терять свою силу, а многие вместе с магией и часть души. А человек с искалеченной душой, можно сказать, больше и не живет вовсе. Необходимо пресечь это прежде, чем последствия станут необратимыми. Но осмотр торжественного зала ничего не дал. Да, тут никто не мешал и не отвлекал, даже стенающий священнослужитель. Мол, это ему наказание свыше за чревоугодие и тайное пристрастие к вину. Вот магии его и лишили. Все это было лишь фоном, но толку. Не ощущалось ничего. Вообще. Совсем. Но если источник магических сбоев и вправду конкретный человек, как утверждают дознаватели, то выходит, этот самый человек присутствовал сегодня здесь на церемонии. А также и в королевской резиденции, что уже сужает круг подозреваемых. Осталось только вычислить, кто именно. Храм Риан покидал уже тогда, когда в черных экипажах примчались дознаватели. Винсент, мрачный и от чего-то опухший, тоже явился. Они встретились прямо на широких ступенях. «Даже не спрашивай», — понуро отмахнулся он на вопросительный взгляд Риана. «Бурные ночи и совсем не в том смысле, в котором хотелось бы. Что там в храме? Есть зацепки?» «Никаких, но, сам знаешь, все равно вам для вида придется все там облазить». Винс тяжело вздохнул, даже глаза закатил с обреченным выражением. «Как же я люблю свою работу. Может, составишь мне компанию, чтобы я от скуки окончательно тут не скис?» «Прости, у меня дома важные дела». «Точнее, одно дело по имени Лиза, которую давно надо припереть к стенке, а не играть во все эти игры в ожидании, что она признается во всем сама. Теперь все, терпение кончилось. Или лучше для начала найти Ирвина?» «Нет». В первую очередь все таки Лиза. Нельзя сбрасывать со счетов, что сам Риан, возможно, слишком слеп из-за эмоций. И эта дерзкая самозванка ловко манипулирует не только им, но и куда более податливым Ирвином. Домой герцог возвращался в нанятом экипаже. И первым делом насторожило то, что его собственного экипажа на подъездной аллее не наблюдалось. Лиза уже давно должна была приехать. «Где леди Элиза?» Первым делом спросил он у дворецкого, едва переступил порог дома. «Как уехала с вами, господин, так и не возвращалась?» Изумленно округлил глаза тот. «Не возвращалась? И куда ее опять понесло? Тем более он дал кучеру вполне конкретные указания. Выходит, и тот ослушался. А Хаверс?» Дворецкий покачал головой. «Нет, господин, Хаверс тоже не появлялся». И хотя в его глазах так и читалось ошеломленное, «Что вообще происходит?» Риан не собирался озвучивать все то нецензурное, что так настойчиво вертелось на языке. Лиза испугалась его ярости и потому сбежала. Но как подговорила Хаверса? Или и тут Ирвин поспособствовал? Не зря же в храме караулил. Или все же что-то случилось? В любом случае, нечего тратить время на пустые размышления. На экипаже есть магический маячок. Осталось только его выследить, и немедленно. А там уж Лиза пусть очень постарается найти разумное объяснение своей очередной выходке. Магический маячок вывел за пределы города на старую восточную дорогу, заброшенную с тех пор, как от ворот проложили тракт. Сама дорога шла до опушки чернеющего леса, и именно здесь нашелся экипаж. Быстро спешившись, Риан распахнул дверцу, но внутри никого, естественно, не оказалось. Зато на козлах обнаружился кучер. Хаверс лежал в неестественной позе, будто потерял сознание мгновенно и так и замер, но все же дышал. Так что какая бы магия на него ни подействовала, это было не смертельно. Но дальше все, никаких ориентиров, ни следа от колес каких-либо других экипажей, ни от копыт других лошадей. Да и люди будто бы тут не проходили, хотя влажная от растаявшего снега земля в любом случае должна была все запечатлеть. Магией, выходит, скрыли. Сама ли Лиза пыталась сбежать с помощью каких-то своих подельников, или все же кто-то ее похитил? Мысль оборвалась мгновенно. прямо между деревьев впереди темнел призрачный мужской силуэт. «Видение?» Риан на всякий случай моргнул и глаза потер, но нет, не показалось. И ладно бы просто призрак, но этот будто его и ждет. Сделав пару шагов вглубь леса, призрак остановился и обернулся, словно и впрямь в ожидании. «Ты что, ведешь меня?» — вырвалось само собой. Силуэт был едва различим, но, кажется, призрак кивнул. «Что ж, других зацепок все равно нет. Главное — найти Лизу как можно скорее».